Миф номер 40. На территории России найдены очень древние памятники. Это русские, не англичане же. Россия – колыбель человечества. И древнейшие люди были русскими. Националисты – сложная публика. Слегка перефразируя Довлатова, ты пытаешься что-то доказать националисту, приводишь факты, доводы, аргументы, взываешь к логике и здравому смыслу, но обнаруживаешь, что ему просто не нравится твое лицо. Там, где возникает национализм, историческая наука почему-то имеет свойство заканчиваться. А разве неприятно узнать, что народ, к которому ты принадлежишь, древнейший на планете, а род человеческий возник не где-нибудь, а в пределах МКАДа, или, по крайней мере, на территории РФ? Как удобно задирать нос по праву рождения. Разбирая миф, вынесенный в заголовок, ответим на три вопроса. Насколько древние останки людей найдены на территории России? Можно ли сказать, что это русские? Можно ли сказать хотя бы, что это предки русских? Не будем всерьез обсуждать построение квазиученых, плетущих про древнерусские города в палеолите. Российским археологам и без таких фантазий есть чем похвастаться. На территории нашей страны ряд уникальных памятников, которые относятся к самому раннему периоду заселения Евразии современными людьми. Достаточно упомянуть Костенки. Воронежская область – более 40 тысяч лет. Сунгирь, Владимирская область – более 30 тысяч лет. Недавно описанный Усть-Ишим, Омская область – 45 тысяч лет. Однако давайте немножко остудим патриотический пыл. Мы же ищем научную истину, а не тешим свое самолюбие, верно? Представим себе, что где-то на пустыре найдена стоянка каменного века. Значит ли это, что подросток, живущий в многоэтажке в нескольких километрах от стоянки, прямой потомок кроманьонцев, промышлявших здесь в незапамятные времена? Подростку, конечно, хотелось бы так думать, но его родители помнят, как всего 20 лет назад они прилетели сюда за 1500 километров на заработки. В древности самолетов не было, однако с палеолита население на данной территории, скорее всего, сменилось многократно. Еще в XIX веке археологи понимали, миграции и войны рано или поздно затрагивают практически любую населенную часть суши, за исключением совсем изолированных островов, а гены перемешиваются каким угодно образом. Скажем, гейдельбергские люди, населявшие Пелопоннес сотни тысяч лет назад, не сидели там безвылазно, постепенно эволюционируя в древних греков. А современные жители Греции не ведут свой род напрямую от легендарных эллинов. Если у вас в шкафу, зачеркнуто, рядом с вашим домом нашли скелет, его родственные связи лично с вами еще предстоит доказать. Другое дело, если цель не научная истина, а подпитка амбиций или подтверждение права некой группы на данную территорию. Но к науке это не имеет отношения. Строго говоря, мы не можем определить даже расовую принадлежность людей верхнего палеолита, что уж говорить об их национальности. Любой антрополог вам скажет, что это понятие вообще неприменимо к столь отдаленной эпохе. К слову, первое упоминание о славянах в письменных источниках относится к VI веку нашей эры, а народ Рос впервые упоминается в летописях IX века. Впрочем, дабы меня не обвинили в русофобии, можно взять какой-нибудь другой народ. Допустим, слово «татары» в качестве названия народности впервые употребляется с VIII века, причем этот этноним обозначал совсем не тот народ, который ныне населяет Татарстан. Надо добавить, что древность народа, а тем более древность его названия, ничего не говорит о древности генов. Народ ведь не возникает вдруг из ничего, а формируется в результате слияния других народов, так что и предков у каждого народа много. Но, может, по крайней мере, та или иная древняя находка на территории России – это далекие предки русских? Что скажет нам наука всех наук – генетика? Что ж, а вот свежий пример. Находка бедренной кости кроманьонца в местонахождении Усть-Ишим, Омская область, берег реки Иртыш. Возраст находки 45 тысяч лет, и генетическое исследование подтвердило, что это действительно Homo sapiens. Стало быть, древнейший бесспорный сапиенс в Евразии. Ну а более конкретно, анализ ДНК показал только, что Усть-Ишимец ближе к евразийским группам, чем к африканцам. Но нельзя сказать, кому он родственен в большей степени. европеоидом, монголоидом или австралоидом. Генетическое расстояние примерно одинаково. Вероятно, усть-ишимец принадлежал к популяции, которая отделилась от мигрантов из Африки очень рано, еще до того, как те разбрелись по Евразии, разделившись на восточную и западную ветви. Так что, как вы понимаете, этот человек может быть предком русских в такой же мере, как англичанин, японцев, таджиков или любого другого народа, населяющего Евразию. Не исключено также, что усть-ишимская популяция исчезла, не оставив потомков вовсе. Резюме. Искать одного какого-то предка русским в глубокой древности – гиблое дело. У любого народа много предков, а если какой-то из них и будет найден, то, скорее всего, будет предком еще множеству народов. Мы знаем, что кроманьонцы пришли в Евразию около 50 тысяч лет назад. Пришли из Африки, вестима, которая остается нашей колыбелью. Отрадно, что всего за несколько тысяч лет сапиенсы от Аравийского полуострова добрались до Сибири. Здорово, что территория нашей страны богата древностями. Однако история славян, а тем более русская история, начинается всего несколькими десятками тысяч лет позже. От этого она отнюдь не блекнет, наша непростая история. Миф. На территории России найдены очень древние памятники. Это русские. Россия – колыбель человечества. Опровержение. Кроманьонцы пришли в Евразию из Африки. На территории РФ они действительно появляются очень рано, не менее 45-47 тысяч лет назад. Кроманьонцы – вероятные предки европейцев, стало быть, немцев, итальянцев, украинцев, болгар, англичан, венгров, сербов и русских в том числе. Но кроманьонцы не относились к какой-либо современной расе, а за прошедшие века десятки миграционных волн перемешали население континента. Поэтому искать предков русских на той или иной древней стоянке бессмысленно. Между верхнепалеолитическими охотниками на мамонтов и первыми славянскими племенами разрыв в несколько десятков тысяч лет.